Глава 10. 31 декабря 1237 года. 6745 год от сотворения мира. «А-а-а!» — закричал Мстевой, раззадорив себя, и побежал на медведя. Я без крика, но последовал за ним. Мстевой направил свою рогатину в сторону медведя, но тот необычайно резво махнул лапищей, отбрасывая в сторону оружие человека, словно бы спичку какую. Медведь заревел всем своим видом, показывая, что сейчас будет рвать на куски посмевшего напасть на него прямоходящего. Зверь не сводил взгляда черных глаз со Мстевоя, и это позволило мне подойти близко к хозяину леса. Беру разгон и, стараясь не шуметь, стремительно приближаюсь к медведю. Вжух! Совсем близко от меня пролетает арбалетный болт, также впивающийся под лопатку хищника. И ух! На выдохе втыкаю рогатину в спину животному. Встречаюсь с необычайным сопротивлением, но вроде бы все-таки наконечник входит в тело грозного животного. Мишка издает протяжный рев, переходящий в вой. Он поворачивается ко мне и делает два взмаха своими лапами. Но, видимо, сил, чтобы приблизиться, у лесного исполина уже нет. Медведь падает на передние лапы, пытается сделать шаг в сторону. Он уже не нападает, он уже хотел бы лишь убежать, признавая свое поражение, но льется кровь, уходят силы, и медведь припадает к земле. Встать он уже не сможет. Но еще лежит и дышит, пустыми глазами глядя вперед себя. «На!» Подобрав свое копье с криком, Мстевой вонзает его туда, где еще только что билось сердце. «Матерый хозяин!» Довольно, с улыбкой маньяка, наблюдая, как животное испускает последний дух, сказал Мстевой. «И снова ты, десятник, наносишь главный удар. Любит тебя Господь Бог, да и старые боги жалуют». Воин посмотрел на меня с предельной серьезностью. «Я ведь и пошел за тобой, потому что вижу, направлена на тебя любовь богов. Знаю я о той сече, что была в Рязани уже с половцами. Видел я, сколько их полегло и сколько тел кипчаки выносили. А ты выжил. И еще участвовал в бою и победил. Потому-то я с тобой», — признался мне Мстевой. «И я рад, что такой могучий воин рядом. И ты должен знать и другим сказать, если спросят, что мы не сбежали от войны. Мы лишь попросили у Господа Бога время, чтобы подготовиться и воевать дальше», — решил я сделать свое признание. Неожиданно воин подошел ко мне, обнял за плечи, троекратно поцеловал. Да, в этом времени люди не стесняются выражать свои эмоции. Но это если только дело не касается женщин. Хотя и здесь немало отличий от того, что происходит в будущем. Я подошел к зверю. Да, матерый. Откормился медведь знатно. Может, и у нас получится с голоду не помереть. А еще... «Мстевой, поди сюда», — сказал я, заместитель тут же оказался рядом. «Посмотри». Я указал рукой в сторону медведя. Объяснять, на что именно нужно обратить внимание, не пришлось. «Стрела. Вот тут». Мстевой указал на заднюю лапу зверя. «Прошла по касательной. А вот тут, в боку, не наши раны. Рогатиной уже кто-то хозяина тревожил». «Вот и я о том же», — сказал я. «Смотреть нужно, искать людей. Видимо, что нас уже нашли и увидели. Что рассмотрели — вопрос. Так что, Мстевой, ты займись этим. Хоть что делай, но я знать должен, кто живет около нас, кто этого медведя подранил и разбудил, скорее всего». «Узнаю», — пообещал мне ратник. Возвращались в поселение мы без добычи. Мстевой сказал, а я с ним согласился, что мы и так работу проделали большую и обезопасили поселение от медведя. Так чего нам еще напрягаться и тащить его? Община уже не спала, хоть рассвет еще и не забрезжил. Кстати, я оценил меткость арбалетчика. И пусть на белоснежном покрове темная громадная фигура медведя была отчетливо видна, все же стрелять в ночи и попадать – это уже признак мастерства. Лучан становится очень полезным, с таким-то оружием, что броню бьет, ну и толстую кожу медвежью с шерстью. А у нас начинался новый рабочий день. И неважно, что еще ночь. Можно работать, если уж проснулись. Днем будет возможность поспать час-полтора. А пока... «На зарядку! Становись!» «Чего удумал голова? С чего руками и ногами дрыгать нам? Духов звать?» Возмущалась Акулина, но упражнение делала. «А вы, девки! Фух! Уже бы кто согрел голову нашего собой, а то... Фух, загоняет нас он!» Пыхтя, кряхтя, но выполняя сказанное, говорила старая Видана. «Так уж пусть бы и выбрал кого!» «Не меня, так Любаву, всяка девица боярская ладная, а то нече ей с латинянином полежалки устраивать», — съязвила Акулина. «Я космы-то тебе повыдергиваю!» — выкрикнула Любава и даже направилась к Акулине. «А ну, стоять!» — жестко сказал я. «Упражняться будут все, и молча, не сбивая дыхания. Пять деревьев спилить не можете, уже задыхаетесь, да за бока держитесь. А скоро самострелы ладить станем, так и легкий самострел не подымете. Будет достаточно мужей, так и зарастайте жиром. Видание да старикам только позволяю не упражняться». «Это с чего еще?» — возмутился дед Макар. «Я еще муж добрый». Видана аж руками всплеснула, деланно удивляясь. «Ты? Пень трухляв!» «А ну, замолчали оба!» — приказал я. «Так Видана же! За завтрак без мяса остаетесь!» — сказал я. Что Макар, что Видана посмотрели не на меня, а на друг друга, да с таким укором. Наверное, только самые близкие люди так смотрят, как будто на того, кто обещал вечную любовь, но предал. Еда сейчас самый деятельный инструмент принуждения, ну или убеждения. «Следующее упражнение. Взять камень и вытянуть с ним руку», — указывал я. «Да, нет у нас вариантов. Нужно создавать отряд амазонок. Но чем они воевать могут? Холодное оружие? Нет. Я думаю, что только арбалеты и помогут. Не такие мощные, как у Лучана, но все же. А значит, нужна хоть элементарная физическая подготовка. И детей тоже. Десятилетний парень в этом мире уже немало работы делает. Так что...» «Закончили», — скомандовал я. «Ух, утомил. Из чего это мы не подымем самострел? Вон, а Любава быстро подымает самострел Лучана», — сказала Акулина, и все бабы заржали. Любава же так покраснела, что тот помидор зрелый. Пару раз она было открывала рот, чтобы ответить, но вымолвить ничего не получалось. Вот он, дружный женский коллектив во всей красе. Мужики спокойно делают упражнения, подчинились, не ропщут, а женщины же, особенно Акулина. И знаю ведь, что если пересплю с ней, то станет на вид кроткой и даже в помощь будет. Но нет. «Акулина, а ну-ка поди ко мне», — приказным тоном сказал я. Смиренно опустив глазки, мол, вся такая невинная и чистая подошла. «Еще раз будет такое. Детей заберу, тебя на цепь посажу в сани, самые дальние». Я серьезно посмотрел в глаза молодой женщине. Она посмотрела на меня осуждающе. В ярко-голубых глазах читались грусть и горе. Да, она потеряла мужа, который был десятником в старшей дружине князя Юрия Ингваревича. Он погиб еще в битве при реке Воронеже. Кстати, не так, чтобы сильно далеко отсюда. И эта женщина теперь растерялась. Она прячет свою скорбь за смехом, за остротами. Акулина уж точно не влюблена в меня, но хочет быть за мужем, спрятаться за сильными плечами. Увы, не настолько мои плечи и широки, чтобы прятать за ними многих женщин. Зато община есть, и будет она расти, и дела будут спориться, если на ерунду всякую не отвлекаться. Не нужно больше вот так, не задевай Любаву и меня. И вот что, что одной горевать. «Присмотрись к мастевою, он потерял семью, у вас общее горе», — сказал я и, не дожидаясь ответа, ушел. Начинался новый рабочий день. Будут еще бревна, будут ямы, мозоли и усталость, потом ночь и новый день, но от предыдущего уже достанется сколько-то строительного материала, проделанной работы. Так и заживем. Между Рязанью и Коломной ставка Батухана, 31 декабря, 1237 года, 6745 год от сотворения мира. Юрта, в которую привели Жировита, была особенно богатой. Повсюду лежали ковры, стояли золотые подсвечники из Китая или лампады из грузинских церквей. Словно бы в одной юрте собран весь боевой путь человека, являющегося хозяином и этого жилища, и соседних, как и целого тумена лучших воинов западного улуса. Сейчас Субыдея тут не было. Старик отправился на военный курултай к хану. Да и был уверен богатур, что без него решится вопрос, что прозвучит сегодня в юрте вернейшего из верных великого хана, того, кто до сих пор и по прошествии 10 лет после смерти Чингисхана служит ему. Впрочем, совет уже давно закончился, и все ожидали возвращения богатура. «Кто таков?» – спрашивали Жировита на чистом русском языке. Это был толмач, великолепно владеющий монгольским языком и другими наречиями, бытовавшими в степи. Звали русича Лепомир. Судьба этого уже достаточно взрослого мужчины была сложной. Он столь многого натерпелся, насмотрелся, что если бы нужно было найти лучшего знатока кочевых народов, но русского происхождения, то вряд ли этим консультантом мог быть кто-либо другой, кроме Лепомира. До 1223 года подростком Липомир был в плену у половцев, учился приставке хана Катяна. Сам же выучился грамоте русской причем. А после разгрома русско-половецкого войска парень попал к Субедею. Богатур и верный пес великого хана Субедей много расспрашивал Липомира. Монгольский военачальник признал парня весьма смышленым и приказал продолжить его учить. Более того, когда Субедей отправился в Китай, то взял с собой и Липомира, так что и китайский язык знал русич, не забывавший своих корней. Но и не сказать, что хорошо знавший до своего пленения, что есть такое Русь. Так и вышло, что теперь русич чаще вспоминает богиню Тенгре, чем Христа или старых богов. Он ест, одевается, ведет себя абсолютно так же, как и другие монголы, только тем отличается, что не считает соплеменников своими врагами, как это у всех народов, что пришли с Батуханом. «Ты не молчи, ведь нынче разговор без пытки, тебя не хотят калечить, но если станешь артачиться, то пытать вот он». Липомир указал на монгольского воина, что находился у него за спиной. «Он пытать умелец, каких поискать». «Десятник старшей княжей дружины, я не убил ни одного воина-хана, я...» — мямлил и отвечал со слезами на глазах Жировит. «Хлясь!» — звонкая пощечина в момент окрасила в алый цвет левую щеку русского труса. Даже не монгольский воин ударил русского десятника. Это сделал сам русич на службе у великого богатура Субедея. Липомир и сам от себя не ожидал такого гнева в ответ на слова русского ратника. Да и можно ли такого считать ратником? Толмач в боях мало участвовал, тогда завоевал удовлетворение богатура. Смог сохранить свое место рядом с богатуром, стариком Субедеем, умом, хитростью. Липомир был всегда рядом с ханом, даже во время боя, уже многое знал и умел. А у монголов ханы и темники почти никогда сами не шли в бой. Хотя это не означало, что не умели драться. Монголы многое делали не через свои чувства, а по уму. Ведь если военачальник пойдет в бой, то целое подразделение, скорее всего, потеряет управление. А это куда как важнее, чем проявление личной храбрости. Порядок и безусловное подчинение – вот главная сила кочевого войска, которую смогли собрать под своими знаменами монголы. «Рассказывай мне, куда ты направлялся?» Когда Липомир перевел монголу, призванному следить за происходящим, основной посыл почти десятиминутного разговора с русским ратником, переводчик продолжил допрос. В юрту зашел седовласый старик с большим на все лицо шрамом. Богатур Субедей слегка прихрамывал, сказывались уже старые раны. Но он жил, порой казался живее, и той поросли монголов, для кого восхождение Чимучина, ставшего Чингисханом, уже стало легендой. Липомир тут же встал на колени, но Богатур махнул рукой продолжать. Он сел рядом на небольшой стуле, исполненном в виде монгольского седла одним из китайских мастеров. Сидел старый воин, бывший когда-то кузнецом, величественно, как и должен восседать полководец, который служит уже третьему поколению великих монгольских ханов, как тот, чье имя звучало на Великом Курултае, где великим ханом избрали Тимучина. Между тем, Богатур уже и сам неплохо знал русский язык и прекрасно понимал, что сейчас говорит этот трусливый шакал, недостойный зваться русским ратником. Ведь Субедей, как никто иной, знает, как могут драться и умирать русичи. На реке Калка, где впервые Богатур встретился с русичами, князья и половецкие ханы совершили ошибку, гнались за собственным величием, не соединяя свои действия с союзниками. А вот некоторые русские ратники так ожесточенно сражались, что в какой-то момент даже сам верный пес Чингисхана Субедей засомневался в победе. Жировита трясло от страха, и он уже не знал, что такого сказать, чтобы показаться хоть сколь-нибудь полезным. Готов соглашаться на все. Бывший десятник видел искалеченные тела, запытанные до смерти. Он не знал, что ему нарочно показали этих мертвецов, чтобы проникся Жировит, ибо он должен сыграть свою роль. А еще появился десятник Ратмир. Он в Рязань пришел после того, как ваше войско оставило город. «Так вот», — оживился предатель, «Ратмир убил, считай, что 5 десятков кипчаков, которые вели в полон людей». Липомиру захотелось не просто ударить по щекам этого русского предателя, он хотел бы схватить нож и его зарезать. Однако жизнь в ранее чуждом обществе заставляла даже вспыльчивого и эмоционального мужчину сдерживать свои порывы. Уж тем более, если рядом сидит сам богатур. «И этот Ратмир взял баб и детей и отправился куда-то в леса, к реке». Жировит придвинулся к толмачу и будто бы сообщил тайну великую. У него большой скарб, за 20 телег будет. Там и оружие половецкое, серебро, меха многие. Субэдэй не выдержал и рассмеялся. Настолько наивным и глупым ему показался русский пленник, что Богатур не понимал, как у такого трусливого человека может быть хороший высокий половецкий конь, добрая броня русская, обоюдоострый меч, который был доступен только лишь знатным русским ратникам. В монгольском обществе было принято судить о человеке прежде всего по его одежде и тем предметам, которые сопутствуют одеянию. Каждая железка на одежде у монгола – это большой труд, и она не достается просто так. Каждый конь и его упряжь могут сказать о монголе намного больше, чем даже соседи из ближайшего кочевья. Богатур считал, что и у русских оно так устроено. Но вот этот человек, пленник, по его одеянию очень даже знатный, но знатные так себя не ведут. У них есть гордость, даже если нет чести. Сей же пленник выглядел как князь, а вел себя как трусливый раб. «Зачем нам знать, куда ушла горстка людей числом менее чем в полсотни? Они нарвутся на зверей или других людей. Даже твои соплеменники нападут и разграбят их, если у тех людей только два ратника, а остальные бабы и дети», — переводил слова Субэдэя Лепомир. Жировит задумался. «А ведь действительно получается так, что Ратмир и те люди, что ушли с ним, ничего и не значат. Почему-то еще сегодня утром он считал иначе. Так горячо и дельно говорил десятник, что если бы не вопрос, кому подчиняться, Жировит мог бы пойти с Ратмиром искать лучшей доли. «Как думаешь ты, кто нынче нападает на наши отставшие обозы?» — спросил Лепомир. Спрашивал он неохотно. Да что там, собственные губы и язык едва слушались его. Весь он был захвачен эмоциями и сам не мог разобраться, что к чему. Ведь бывало, что он даже радовался успехам монголов, которым себя причислял. Но радовался он тогда, когда монголы били аланов, когда они частью разбили, частью подчинили себе половцев, делая огромное пространство Великой Степи абсолютно безлюдным. Менее счастлив был успехом монголов в Китае, так как считал китайцев великим и мудрым народом, но все же радовался. Лепомир особо радовался покорению Волжской Булгарии, тогда ему позволили даже участвовать в боях, и он со своим десятком русичей с похожей судьбой смог разграбить очень богатый дом в славном болгарском городе Беляре. Жена Лепомира была несказанно рада, когда ее муж пришел с богатой добычей. Наконец, униженный аланский род, из которого лучшие красавицы монголы приказали выйти замуж за безродного Лепомира, более благосклонно посмотрел на своего родича. Уже не такое унизительное казалось соединение судеб дочери, главы одного из богатых аланских кланов и раба. «Что ждешь ты от своей жизни, Жировит?» – спрашивал теперь Лепомир, переводя слова Богатура. «Хочешь жить, как он?» – неожиданно для всех один из самых знатных стариков монгольских степей обратился к пленнику на русском языке. Субэдэй указывал на Лепомира. «Хочешь жить, как он?» — повторил свой вопрос темник войск западного улуса. Лепомир весь напрягся. Мало того, что великий Богатур обратился к презренному пленнику, так еще и вопрос был повторен дважды, что уже ни в какие ворота не лезло. Лепомир ждал, когда старик сам привстанет, чтобы размяться, взмахнет своей саблей, да и убьет трусливого русского. «Да, господин, я хочу», — почувствовав, что это его единственный шанс, соглашался Жировит. Впрочем, он действительно то и дело смотрел на переводчика, понимая, что перед ним сородич, русич. Но таких богатых одежд, в какие был облачен этот толмач, не было даже у рязанских бояр. Сплошной шелк, ярко-красный, с причудливыми узорами. Конечно, такую одежду хотел иметь себе и Жировит. «Мне нужно, чтобы ты все узнал, сообщил мне, а потом и привел в нужное место большой отряд, который нападает на наш хвост, отсекая. Сделаешь это, и получишь свое мясное место, 4 коня и 3 женщин из тех русских, которые сейчас будут в плену. Сам выберешь», — переводил слова полководца Лепомир. Такие длинные сложные конструкции на русском языке пока Субэдэя были недоступны. Жировит недолго сомневался, почти сразу соглашаясь со всеми условиями. Он посчитал, что если судьба ему дает уже 3-й по счету шанс, то нужно что-то круто менять, чтобы этот шанс не был последним. Ведь в первый раз он должен был быть уже в плену у кипчаков. Освободил его Ратмир. Второй раз он был в составе коломенской дружины, которая безрассудно выдвинулась навстречу монгольскому войску. Да ведь не знали коломенские, с какой именно силой они встречаются. Потому и посчитали, что подошедшие сотни из Суздаля и Мурома вместе с ними самими суть серьезнейшее войско. Почти 2000 ратных и охочих людей вышли биться с монголами. Жировид же тогда сразу понял, что это будет не битва, это избиение. Потому, дождавшись ночи накануне сражения, сбежал. Да так вышло, что попал в руки монгольским разъездам. Вот и выходит, что на русской стороне нет ему больше судьбы, сколько была, вся вышла. Уж лучше биться вместе с монголами, которые, по всей видимости, пришли не с набегом и не за наживой явились, а решили захватить русские земли. Не о том ли говорил тогда Яратмир? Жировид не мог вспомнить, но знал одно. Пора уже сейчас приспосабливаться, чтобы иметь возможность в дальнейшем заполучить более высокий статус. «Я согласен. Я уже могу сказать, кто именно нападает на ваш хвост. Это боярин Евпатий по прозвищу Коловрат. Он уже связывался с коломенской дружиной, но вы оказались слишком быстры, не позволили объединиться двум силам», — начал выдавать информацию Жировид. Богатур сел удобнее, лоб его расправился, он кивнул. «Ты отправишься к этому боярину, все разузнаешь и выведешь его на то место, что будет тебе указано. И тогда ты будешь ходить в шелках и есть мясо», — усмирив свою ярость, переводил Липомир слова Субыдея. «Я все сделаю», — сказал Жировид, достал христианский крест и поцеловал его. И как же Липомиру хотелось в этот момент ударить русского, своего соплеменника, но нет, не он соплеменник, а может тогда Коловрат?